Параграф 4. Индийская цивилизация. Можно назвать много факторов, определивших своеобразие исторического пути Индии. Но важнейшими среди них являются особенности общины, основной социальной ячейки, ядра цивилизации и специфика религии спасения, степень ее воздействия на духовную и социальную жизнь. Буддизм. Бегство в бессмертие. К началу первого тысячелетия до нашей эры в Индии сложилась религия, получившая название ведизм. Это слово происходит от названия древнейших религиозных текстов «вед», «веда», «знание». Уже тогда возникла вера в переселение души и учение о карме, судьбе, которая освещала деление общества на касты. Эти идеи вошли в основу основ духовной жизни Индии, оказали влияние на социальную структуру цивилизации и проявили удивительную жизнестойкость, сохраняясь на протяжении огромного периода индийской истории. Отчасти поэтому такой сложной оказалась судьба буддизма, мировой религии, авторитет которой не убывает и в наши дни в самых разных странах. У них не дозволяется брать жену из другого рода, не дозволяется менять образ жизни или занятия. К примеру, будучи воином, заниматься земледелием или, будучи ремесленником, упражняться в философии. Из исторической библиотеки Диодора Сицилийского, греческого историка, первый век до нашей эры. Основателем индийской религии спасения считают царевича Сиддхартху Гаутаму, жившего на севере страны примерно в VI-V веках до нашей эры и именовавшего себя Буддой, то есть просветленным высшим знанием. Выросший в роскоши и благополучии, Сиддхартха однажды во время прогулки встретил больного старика, похоронную процессию и аскета, погруженного в раздумья. Так он узнал о страданиях, неизбежно сопутствующих жизни, и в ту же ночь бежал из дворца, избрав жизнь отшельника. Через 7 лет Гаутама получил озарение, открывшее ему путь к спасению, после чего около 40 лет странствовал, творя чудеса и проповедуя свое учение. Краеугольным камнем буддизма являются 4 благородные истины. Мир есть страдание. Источник страдания — это человеческие страсти и желания. Освобождение от страстей позволяет перейти в нирвану. Достичь этого особого состояния, слияния с Абсолютом, можно, избрав путь спасения. Согласно буддизму, получалось, что всякая жизнь, и счастливая, и несчастливая, является страданием и великой иллюзией. Поэтому Будда говорил, кто смотрит на мир, как смотрит на мираж, того не видит царь смерти. Человек просветленный, понимающий суть великой иллюзии, не подвластен смерти, ибо смерть для него есть не что иное, как переход в высшее состояние. Буддизм в этом смысле освобождает человека от смерти. Чтобы основать царство истины, я буду бить в барабан бессмертия во тьме этого мира. Из изречений Будды Гаутамы. Новая религия призывала человека к постоянной тяжелой работе над самим собой, к пересозданию собственной личности. Карма теперь зависела не от выполнения кастовых предписаний, а от поступков и помыслов человека, от его гуманности. Поставив в центр своего учения духовность личности, Будда отрицал касты, разделяя людей по иным признакам, прежде всего в зависимости от того, насколько они сумели овладеть страстями, то есть стать владыками над самими собой. Таким образом, право на спасение есть у всех, у неприкасаемых, как и у воинов, кшатриев или брахманов. Вспомним, что ведизм не позволял некоторым категориям людей участвовать в религиозной жизни. Путь к спасению лежит внутри самого человека, и от него лично зависит, идти по этому пути или нет. Обратим внимание, что не внешняя, а внутренняя духовная деятельность имеет высшую ценность. Буддизм не призывал к улучшению мира, поскольку мир ничтожен в сравнении с нирваной. Само по себе существование человека на земле воспринималось как следствие грехов, совершенных в прошлой жизни, дурных страстей, которые как бы тянут человека вниз к новым и новым воплощениям. Совершенный человек достигает высшего блага, не рождается вовсе. Новая религия приобрела много сторонников, среди которых был и знаменитый царь Ашока, III век до нашей эры, сделавший буддизм государственной религией и ставший ревностным его пропагандистом. Ашока, очевидно, пытался использовать буддизм как объединяющую идейную основу для сильного централизованного государства. Этот замысел удался лишь отчасти. Маурийская империя, IV-II века до нашей эры, сплачивала какое-то время раздробленную Индию, но буддизм не сыграл в ней той же роли, что конфуцианство в Китае. Его воздействие на структуры цивилизации было слабым, по-прежнему сохранились касты одной из самых больших зол Индии. Может ли вообще буддизм в чистом его виде стать государственной религией? Ведь в нем фактически отрицается значимость государства и проповедуется идеал независимой от внешнего мира абсолютно свободной духовной личности. «Стань сам владыкой над собой, и не будет над тобой владык». Кроме того, буддизм был слишком сложен, абстрактен для широких масс, привыкших к бесчисленным ведическим богам, олицетворяющим силы природы. Этим не замедлили воспользоваться брахманы, не желавшие расставаться с теми ключевыми позициями, которые они занимали и в религиозной, и в социальной жизни. Брахманы несколько видоизменили старые верования, отчасти использовали демократизм новой религии, создали более пышный, зрелищный культ в расчете на толпу, сохранив при этом древних богов. Так сформировался индуизм, успешно конкурировавший с буддизмом. Последователи Гаутамы тоже попытались реформировать свое учение, сделать его более простым и доступным. Родилась Махаяна — большая колесница, широкий путь. Вариация буддизма, в которой спасение стало возможным не только для аскетов, но и для мирян. Нирване предшествовал рай, полный земных наслаждений, и были сделаны уступки массам, почитавшим ведических богов. Тем не менее буддизм, проникший на Цейлон, в Бирму, Сиам, на острова Индонезии, в Китай и Японию, в самой Индии терял приверженцев. Слабое государство, сильное общество. Периоды централизации в индийской истории были, как правило, непродолжительны. В IV веке до нашей эры образовалась Маурийская империя, которая объединила почти всю страну. Но уже во II веке до нашей эры она была разделена на две части и утратила свое прежнее могущество. В I веке нашей эры в Индии появилось новое государство, Кушанское. Постепенно, расширяясь, оно превратилось в одну из сильнейших держав мира, соперничавшую с Китаем, Римом и Парфией. Однако в III веке нашей эры она вступила в эпоху упадка. В первой половине IV века крупнейшим стало государство гуптов, которое к V веку охватило большую часть Северной Индии. В конце V века империя гуптов пала под ударами гуннов. С этого времени вплоть до мусульманских завоеваний Индия была раздроблена. На ее территории непрерывно создавались государства, ожесточенно боровшиеся друг с другом и быстро распадавшиеся. Каждый из них делилась на вполне автономные княжества, которые тоже враждовали между собой. Каким же образом в этих тяжелых условиях реализовала себя государственная власть? Правитель того или иного государства делил его на области, наместничество, и назначал туда губернаторов, которые ведали налогами, судом, войсками. Помимо относительно крупных государств, существовало и множество мелких княжеств, во главе которых стояли раджи или махараджи. Раджи, в сущности, немногим отличались от губернаторов, если иметь в виду объем их власти. Разница была лишь в том, что раджа всегда был наследственным правителем, а губернатор — чиновником, который назначался и сменялся, и был при всей своей автономности ответственен перед центром. даже если княжество входило в состав какого-либо более крупного государства, а это было вовсе не обязательно. Связь Раджи с верховным правителем оставалась очень слабой. Он должен был платить небольшую, чисто символическую дань и поставлять воинов. Во всем остальном княжества сохраняли свою автономность. В условиях политической нестабильности княжество легко могло расшириться и превратиться в самостоятельное государство, в котором опять-таки выделялись наместничество и мелкие княжества. Такую политическую структуру, конечно, можно назвать рыхлой. Но она отличалась гибкостью. В любых ситуациях переход из одного состояния в другое, из княжества в государство и наоборот, происходил легко и безболезненно. Однако главной силой, цементирующей цивилизацию, была не государственная власть, а сельская община. Община и государство. Сельская община в Индии охватывала обычно большую территорию. Несколько деревень, а иногда и целый круг, и представляла собой вполне самостоятельное, замкнутое целое, экономическое и социальное. Это связано с тем, что в ней объединялись разные виды деятельности — земледелие, ремесло, торговля и ростовщичество. Община включала в себя представителей разных социальных слоев. В привилегированном положении находились полноправные общинники, имевшие прочные права на индивидуальный участок земли. Они могли сдавать свою землю в аренду, передавать по наследству, продавать. Конечно, община накладывала определенные ограничения. Индивидуальные участки вовсе не превращались в частную собственность. Во-первых, они принадлежали семье, и без ее согласия продаже не подлежали. Во-вторых, община запрещала продавать землю чужакам и сохраняла за разорившимся землевладельцем право выкупа. Землевладельцами могли быть представители разных каст. Но большая их часть относилась к высшим кастам. В число неполноправных общинников входили разорившиеся землевладельцы, а также члены низших каст и неприкасаемые. Неполноправные обычно становились арендаторами или наемными работниками, а, потеряв личную свободу, превращались в рабов или крепостных. Руководил жизнью общины совет, но, пожалуй, главным, скрепляющим ее началом были касты, которые узаконивали и даже освещали неравенство. Представители высших каст имели неоспоримое право пользоваться за ничтожную плату услугами людей низших каст и относиться к ним с презрением. Вера в перерождение и карму побуждала относиться к сложившемуся положению вещей как данности. Поэтому любой член общины и богатый землевладелец и мусорщик ощущал, что он находится на своем месте, которое определено кармой, и должен выполнять в соответствии с этим свои обязанности по отношению к другим членам общины. Саморегулирование в индийской общине достигало уровня автоматизма. Замкнутость и самодостаточность делали ее практически независимой от центральной власти. Община должна была отдавать властям шестую часть урожая, а в остальном давление государства практически не ощущалось, да в нем и не было необходимости. Община сама являлась как бы государством в государстве, причем государством весьма деспотичным и суровым. Неудивительно, что политические неурядицы мало затрагивали жизнь общины, никогда не вовлекавшейся в военные действия. Смена правителей, смещение границ государств и княжеств не вносили ничего нового. Община по-прежнему платила свой налог, и этим ее связи с внешним миром ограничивались. Индийская община сильно тормозила развитие феодальных отношений. Образование мусульманских государств на территории Индии, Делийского султаната 1206-1526 и империи Великих Моголов 1526-18 век, внесло изменения в социально-экономическую и политическую жизнь Индии. В эту эпоху возросла централизация, укрепился бюрократический аппарат, открылись большие возможности для развития феодальных отношений, так как значительная часть государственных земель отдавалась воинам и чиновникам за службу. Более совершенной стала система взимания налогов. Однако фундамент индийской цивилизации оказался достаточно прочным. Как только мусульманские государства распадались, начиналось возвращение к прежним формам жизни. И немалую роль сыграла здесь индийская община, пронизывающая всю социальную структуру Индии. Своего рода вариацией сельской общины были профессиональные корпорации купцов и ремесленников в городах. Придавая большую внутреннюю устойчивость цивилизации, община оставалась силой, сдерживающей, тормозящей развитие индийского общества. Вопросы и задания к параграфу четвертому. Вопрос первый. Что отличало буддизм от всех остальных религий спасения? Какое отношение к земной жизни проповедует буддизм? Попробуйте нарисовать образ человека, который в точности следует наставлениям Будды. Нравится ли вам такой человек? Второй вопрос. Что представляла собой государственная власть в Индии? Почему периоды централизации и объединения были очень краткими? Третий вопрос. Расскажите о своеобразии индийской общины. Какую роль община сыграла в истории индийской цивилизации? Четвертый вопрос. Какие изменения привнесли в жизнь Индии мусульмане? Нельзя сказать, что Восток и Средние века застыл, приостановился в своем развитии. Во многих областях жизни восточных цивилизаций происходили изменения. Постепенно совершенствовались орудия производства, росли города, крепли и расширялись торговые связи, появлялись новые тенденции в философии и литературе. Но в целом темп развития Востока был более медленным по сравнению с Западом. Историки объясняют это тем, что восточные цивилизации были ориентированы на повторяемость, на постоянное воспроизведение старых, сложившихся форм государственности, социальных отношений, идей. Традиция ставила прочные преграды, сдерживая изменения. Развитие восточных обществ происходило в пределах цивилизационной традиции, поэтому восточные цивилизации называют традиционными. Традиционность была присуща, естественно, и Западной Европе, как и всем доиндустриальным цивилизациям. Однако она стала изживаться, начиная приблизительно с XV века. Это был долгий и мучительный процесс, не раз приводивший к тяжелым социально-политическим потрясениям, но одновременно двигавший Европу вперед. Поэтому исторические пути Запада и Востока можно определить как революционный и эволюционный. Эта разница длительное время не ощущалась. Срабатывали тысячелетние традиции цивилизационной жизни Востока, огромный хозяйственный опыт, благоприятные природные условия. Баланс сил стал меняться в пользу Европы не раньше XVIII века. Тогда западная цивилизация вступила в эпоху индустриального развития, что дало прогресс в производительности труда, быстрый ежегодный прирост капитала, общую интенсификацию экономики. Восточные цивилизации не выдерживали конкуренции с активным, рвущимся к новым рынкам сбыта противником. Традиционность, которая сначала обеспечивала определенную устойчивость цивилизации, стала оборачиваться трагедией.